Вы желали мне смерти, а я выжил. Вам назло. Сами понимаете, я и тогда был окаянным. Так и родился черный дрозд, шумный, неукротимый. Его презирают, а он горланит свою идиотскую песню, да еще разоряет сады гордецов под самым их носом. При дворе я появился под именем Ги Ле Мерле, а врага моего теперь звали епископом Эвра. Я знал, что в заурядном приходе ему не усидеть. Монсеньору нужно больше. Париж, двор, внимание короля. Вокруг Генриха крутилось слишком много гугенотов, которые оскорбляли тонкий вкус монсеньора. Какая слава ждет род Арно и на земле, и на небесах, если он вернет в стадо заблудшего коронованного агнца? Один раз обожжешься, два — поостережешься. Это не про меня. Я ускользнула во второй раз, хотя с трудом, мне едва хвост не подпалили. Сей раз победа будет за мной. Говорят, что Нерон, когда поджег Рим, играл на скрипке. Одна единственная скрипочка. Жалкое же было зрелище. Вот пробьет мой час. Встречу мсье Девре целым оркестром. Я обливался потом. Рука, прижатая к ее груди, мелко дрожала. Я наполнил свою боль ароматом цветов, который покрыл мой сказ налетом правды. Глаза Жюльетты светились жалостью и пониманием. Дальше пошло как по маслу. Мы оба знаем, что такое месть. Месть? Хочу его унизить. Осторожнее, Ле Мерль, отвечай так, чтобы она поверила. Хочу втянуть его в скандал, из которого ему со всем его влиянием не выпутаться. Хочу его уничтожить. Жюльетта испытующе на меня взглянула. Почему сейчас? Столько лет прошло, появился шанс. Вот она, полуправда, как и весь мой сказ. Мудрый человек сам дает себе шансы, так же, как ловкий картежник хватает удачу за хвост. А я очень ловкий картежник, да и игрок отменный. — Может, не надо? — спросила Жюльетта. — Отмести один вред. Ты навредишь себе, Изабелле, монастырю. Не лучше ли оставить все, как есть, и скинуть оковы прошлого? Если решишь уехать, я с тобой, — добавила она, потупившись. Заманчиво, но слишком далеко я зашел, чтобы назад поворачивать. Головой я покачал с искренним сожалением. Дай мне неделю. Тихо попросил я, всего одну неделю. А Климента? Не вечно же мне ее дурманить. Не бойся за Клименту. Жюльетта недоверчиво на меня посмотрела. Я не позволю ей тебе навредить. Ни ей, никому другому. Не позволю, поверь мне. Ги, я серьезно. Если еще кто-нибудь пострадает от тебя или по твоему наущению, поверь мне. Я прощен? Уму непостижимо. Но ее улыбка говорит, что все может вернуться на круги своя. Гильмеры, будь я только им, ухватился бы за такой шанс обеими руками. На следующей неделе будет слишком поздно. К тому времени на моих руках будет столько крови, что даже Элли не простит. Сороковое. 9 августа 1610. Воздух прохладен. Палитру ночи разбавляют серо-фиолетовые мазки ложного рассвета. Еще немного, и колокол зазвонит к вигилии. Только мне не до сна. Из головы не идут слова «Ле Мерле». Что произошло? Меня околдовали, одурманили. Как я ему поверила? Каким образом это случилось? Я ругала себя на все корки. Все, что я говорила и делала, было ради Флёр. Все, что я обещала, было ради нас обеих, а прочее я отогнала безумные фантазии о странствиях с Ле Мерлем, о дружбе с ним, о любви. Этого не будет никогда. Никогда. Страшно хотелось раскинуть карты, но Антуана ловко их спрятала. Я и постелью обыскала, и пекарню. Без толку. От отчаяния стала думать о Джордано, пытаясь расслышать его голос сквозь бешеный стук сердца. «Дружище, твое здравомыслие сейчас мне просто необходимо. В твоем геометрически правильном мире царил порядок, который не нарушали ни смерть, ни утраты, ни голод, ни любовь. Колеса, вращающих вселенную, ты даже не замечал. В своих вычислениях и измерениях открывал ты тайные имена Бога. Кш! Прочь! Прочь! Мои наговоры бессильны пред лицом высшей магии. Ныне, как взойдет луна, наберу розмарина и лаванды, чтобы защитили меня и навели порядок в мыслях. Смастерю себе оберег из листьев розы и морской соли, перевяжу красной ленты и стану носить в кармане. Стану думать о Флёр, стану прятать от него глаза. Климента отсутствовала и на Матутинуме, и на Лаудесах. Никто об этом не обмолвился, но я, заметив, что сестра Вирджиния пропустила оба моления, сделала свои выводы. Семена и помеи еще действуют, но долго ли это продлится? Поглощенная думами о сестре Клементе, я лишь несколько часов спустя сообразила, что Альфонсины тоже нет. Сперва я не слишком встревожилась. В последнее время Альфонсина подружилась с сестрой Вирджини и частенько набивалась ей в помощницы. Тем паче в лазаре то и дело наведывался Ле Мерль, а иного повода просиживать там часами Альфонсине не требовалось. На приму явилась одна Вирджини, зато с новостями. Климента занедужила. Впала в глубокое забытье, от которого ее никак не пробудить, а с утра у нее жар.